Глава 20. Эта реакция дала Колесникову сигнал. Он увлек ее за собой к чернеющему прямоугольнику проема в спальню. Рита не сопротивлялась. Ей казалось, что собственные ноги больше не принадлежат ей, а повинуются этому прекрасному мужчине, не выходящим из ее головы уже который день подряд. «Я всю жизнь ждал именно тебя», — мягко прорычал он, когда почувствовал, что уперся ногами в край кровати. «Не мучь меня». Услышав эти слова, тихо произнесенные прямо ей в ухо, Рита отбросила все последние сомнения в его чувствах и необходимости последующих действий. Она ослабила свои руки, все еще сжимавшие его за талию, позволяя ему делать все, что он только захочет. Горячие мужские пальцы проскользнули под ее джемпер и нетерпеливо сдернули одежду через голову. В ту же сторону, куда улетела кофта, отправился и кружевной бюстгальтер. Лишь когда он сделал шаг назад, попутно снимая свою футболку и не отводя пристального взгляда от ее лица, сердце Риты бешено затрепыхалось. Она поняла, что стоит перед ним наполовину раздетая, и машинально обхватила себя руками. Саша ласково улыбнулся и отнял ее ладони от тела, мягко опустив их вниз. Его взгляд излучал неподдельное удовлетворение от увиденного. «Не нужно». Он взял пальцами ее подбородок и заглянул в блестящие Ритины глаза. Убедившись, что она не двигается, Александр снял с себя все остальное, представ перед девушкой во всей своей природной красе. Рита скользнула взглядом по его телу и, замерев на долю секунды в области ниже пояса, стыдливо отвела взгляд. Саша тихо и хрипло рассмеялся. Ее внезапно проснувшееся смущение его очаровало. Он освободил Перову от прочей одежды и осторожно уложил на кровать. — Ты прекрасна, моя девочка! — замурчал Колесников, пробегая кончиками пальцев по пухлой обнаженной груди, останавливаясь на набухших сосках и скользя вниз. Ты сама не понимаешь, насколько красиво. С каждым его прикосновением Рита вздрагивала. Ладони то хватали простынь, то искали опоры в сильных объятиях мужчины. Этот бог, этот Аполлон лежал рядом с ней, подставив одну руку под голову, а второй вырисовывая на ее теле произведение искусства. Его острый, проникающий взгляд непрерывно следил за ее реакцией, а влажные губы слегка приоткрылись, заставляя Риту вздрагивать от каждого возбужденного вздоха. «Дотронься до меня», — шепотом попросил мужчина, убирая свои руки от нее. Саша хотел, чтобы Рита почувствовала то же, что и он, чтобы она видела то же, что и он, но только в нем самом. Девушку уже не нужно было ни о чем просить. Она приоткрыла глаза и несмело дотронулась до его губ, которые притягивали, истязали, молили о поцелуе. Пальцы медленно прошлись по шее, широким плечам. Саша прикрыл глаза и довольно улыбнулся. Движимая природой и чувствами, Рита всего на миг остановилась на мужской груди и, не удержавшись, прижалась к ней губами. Ее голодный язык обвел поочередно оба его соска, и Колесников вздрогнул. Вместе с тем из его рта вырвался хрип. Он мягко остановил действие, подняв ее лицо к своему. Несколько мгновений просто смотрел на нее обезумевшим взглядом, полным возбуждения, а затем резко наклонился. Его губы поначалу казались мягкими, невероятно ласковыми, но очень скоро вдруг стали грубыми, нетерпеливыми, заставляя Риту тонуть в неслышимом крике удовольствия. Ее тело выгнулось навстречу, а руки обхватили его плечи. Ей уже было совершенно плевать, что он сумел разглядеть в ней. Теперь она отдала бы все, лишь бы никогда не покидать этих объятий. Александр с усилием оторвался от девушки, чтобы увидеть, что та ощущает. Желание оказалось настолько сильным, что чуть ли не разрывало все его естество. «Как же я хочу тебя!» — прохрипел он, гладя Риту по взъерошенным волосам. «Ты даже не представляешь себе!» Губы снова впились в нее. Язык проникал все глубже, унося сознание девушки в небытие. По телу прокатилась очередная раскаленная волна. Рита охнула, когда его руки заскользили по спине и ягодицам, затем ниже, крепко прижимая ее бедра к своим. В один момент Саша перевернулся и оказался нависшим над девушкой. Горячее дыхание обдавало ее шею, грудь. Больше не в силах ожидать, Рита приподняла всю нижнюю половину тела к нему навстречу, а руки обвели шею, притягивая к себе. Александр глубоко и шумно вздохнул, после чего одним точным и напористым движением полностью вошел в нее. Их стон прозвучал одновременно. Тела слились воедино, став одним пульсирующим организмом. Сначала Рита ощутила резкую боль, но затем Саша стал мягко двигаться внутри нее, успокаивая своими движениями. Как только девушка немного приоткрыла глаза, то увидела, как пристально мужчина смотрит. Его волосы стали влажными, громкое дыхание возбуждало ее все сильнее. Рита переместила свои руки чуть ниже, крепко обхватив широкую спину. Пальцы впились в его лопатки и стали напористо задавать ему темп. Александр довольно зарычал и стал ускоряться. Каждый рывок сопровождался шумным дыханием и тихими женскими охами. Комната наполнилась запахом любви и желания. Саша входил все быстрее и резче, до тех пор, пока Рита не содрогнулась всем телом, сдавливая своими бедрами его мускулистый торс. Фейерверк экстаза проник и в него. Он прижался к ней еще сильнее и, наконец, с последним быстрым движением запрокинул голову к потолку и застонал от удовольствия. Рита лежала, не шевелясь, прислушиваясь к горячим, пульсирующим ощущениям, пока Колесников не отдышался и не покинул ее тело, откатившись на бок. Жар постепенно отступал, позволяя ей вернуться в реальность. Комната начала приобретать свои очертания. Влажная прохлада остужала кожу. Саша лежал рядом и смотрел на то, как женская грудь поднимается все медленнее, а глаза девушки будто глядели сквозь стены, не замечая ничего вокруг. Он обнял ее, как самую хрупкую и дорогую реликвию. Руки не сдавливали, а осторожно касались женского распаленного тела, заботливо укутывая нежностью и близостью.